Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. 7 апреля по 30 апреля 2020 года в Ленинградской области Российская национальная библиотека приглашает на виртуальную лекцию из цикла «Тайны мироздания». Лекция доступна на официальном YouTube-канале библиотеки. В ходе лекции «Правда о Солнечной системе» постоянный ведущий цикла, публицист, писатель и философ Иван Сергеевич Арцишевский популярно расскажет о том, как устроен этот мир, осветит развитие научных теорий и последние достижения в космологии, математике и физике. Полная информация по ссылке. Виртуальный тур по выставке произведений русского искусства из фондов Северо-Осетинского художественного музея имени Туганова будет доступен на сайте музея. Наиболее интересные разделы, составляющие коллекцию русское искусство 18-19 веков, это небольшое, но качественное собрание портрета конца 17-18 столетий. Произведения Федора Рокотова, Ареста Кипренского, Василия Тропинина, Карла Брюлова, Ильи Репина, Константина Маковского, Василия Сурикова и других. Пейзажи, картины и этюды Василия Садовникова, Сократа Воробьева, Архипа Куинджи, Ивана Шишкина, Исаака Левитана. Жанровая живопись представлена произведениями Ивана Прянишникова, Николая Загорского, Григория Мясоедова. Раздел русской графики 17-19 века составлен из уникальных авторских рисунков и гравюр, листов станковой и книжной графики, рисунки Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Виктора Васнецова, афорты Ареста Кипренского, Федора Толстого, Ивана Шишкина, литографии Федора Байкова и Александра Орловского. Информация для тех, кто увлекается астрономией. Озоновая дыра в 3 раза больше Гренландии открывается над Северным полюсом. Ученые обнаружили то, что может стать самой большой дырой в озоновом слое, когда-либо зарегистрированной над Северным полюсом. Ученые из Европейского космического агентства ЕКА в своем заявлении утверждают, что озоновая дыра покрывает территорию, примерно в 3 раза превышающую размеры Гренландии, и может подвергнуть людей, живущих в северных широтах, воздействию высоких уровней ультрафиолетового излучения. К счастью, похоже, что в ближайшие несколько недель дыра закроется сама собой, считают исследователи ЕСА. Озоновая дыра в Антарктике открывается каждый год из-за сочетания холодных температур и техногенного загрязнения. Когда в начале зимы в Антарктиде резко падает температура, над Южным полюсом образуются высокогорные облака. Промышленные химические загрязнители, в том числе хлор и бром, запускают реакции в этих облаках, которые разъедают озон. Восстановление южного озонного слоя происходит во многом благодаря глобальному запрету на озоноразрушающие химические вещества, введенному еще в 1987 году. Полную информацию можно получить, пройдя по ссылке. Продолжим артефактами земель славянских. В одной из неандертальских пещер Франции ученые обнаружили волокна, сплетенные в веревку, которой пользовались первые жители Европы около 50-40 тысяч лет назад. Таким образом, удалось сделать вывод, что неандертальцы не только умели пользоваться переплетенными волокнами, но и понимали их устройство, а значит, владели азами математики и могли осваивать сложные технологии. Веревка была сплетена из растительных нитей трех отдельных пучков. По своей структуре она ничем не отличалась от того, как выглядят современные декоративные веревки, которые сплетают из травы и другой растительности. Ученые предполагают, что волокна веревки жители пещеры сделали из нижних слоев коры хвойных деревьев, предположительно сосны. Это говорит о том, что неандертальцы хорошо понимали, как устроены деревья и какие их части можно использовать для решения различных практических задач. Полная информация по ссылке. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, во время вынужденных каникул у каждого есть уникальная возможность посетить виртуальную онлайн-экскурсию по Московскому Кремлю. Виртуальная экскурсия открывает доселе закрытые для туристов объекты. Сенатский дворец и Большой Кремлевский дворец предстанут перед вами во всех мелочах, вплоть до надписей на корешках книг, стоящих в шкафах президентской библиотеки, и едва заметных деталей древних росписей грановитой палаты. Вы рассмотрите каждый камень, каждый предмет интерьера, каждый вензель на высоких потолках, каждый листок в кремлевских садах так, как если бы вы находились в непосредственной близости к ним. Кроме интерьеров на сайте «Открытие Кремля» множество захватывающих уличных видов. С высоких точек вы разглядите такие уголки Кремля, о существовании которых и не подозревали, прогуливаясь по нему. А заодно вам откроется панорама практически всего центра Москвы. И, будто в мощный бинокль, вы рассмотрите прилегающие к Кремлю территории. Съемки для этого проекта проводились в течение 2 лет, 2003 года по 2005. За время съемок некоторые кадры успели стать историческими. На них запечатлены ныне уже не существующие объекты. Да, дорогие друзья, Москва так быстро меняется. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре. На нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное, как добраться до места проведения и что с собой взять. А также много других подробностей важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио slavradio.org. И в заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 20 апреля, в сетке вещания Народного славянского радио в 2:08:14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит передача «Чернобог. Это сатана?» Беседуют Алексей Орлов и Мария Сура. 21 апреля, вторник. 19:30 по Москве. Пасха у славян. Сказитель Виктор Максименков. 22 апреля, среда. В 19:30 по московскому времени живой эфир. Почему развалился Советский Союз и проявление образа грядущей Светлой Руси. Сказитель Сурияр. 23 апреля, четверг. В 19:30 начало живого эфира «Семья наших предков» и «Заветы любомудрия сегодня». Сказительница Арина Никитина. Дорогие слушатели, во время живых эфиров можно задавать вопросы сказителям, которые будут озвучиваться по ходу передачи, получать ответы и просто общаться с сородичами. Вопросы принимаются в чате прямого эфира на канале youtube.com/slavradio и в чате сайта slavradio.org. 24 апреля, пятница. В 2:08:14 и в 20 часов по Москве